Глава 2. Революция 1905 года. Ленин всегда хорошо умел слушать, а у Троцкого было что рассказать. Он был молод и неопытен, но уже зарекомендовал себя как писатель и организатор, и в Европе об этом были наслышаны. Ленин со своими коллегами по редакции «Искры» жадно следил за событиями в России, читая газеты и подпольную литературу, стараясь держать руку на пульсе революции и реакции. Опыт Троцкого в Николаеве и Одессе мог показаться мелкой авантюрой, но он показал Ленину, как по империи постепенно распространяются марксистские идеи и как они вдохновляют ясномыслящих молодых людей с твердыми убеждениями, которые однажды могут привести, способны привести революцию к успеху. Вечером того же дня Ленин познакомил Троцкого с другими членами редколлегии «Искры». Все они были ветеранами революционного движения, прошедшими через аресты, тюрьмы и ссылки, и путь назад в Россию для них был закрыт. В их числе были Вера Засулич и Юлий Мартов, которые радушно приняли Троцкого, поселившегося в одной из комнат их пансиона. Засулич, единственная женщина в редакции, прославилась тем, что в 1878 году совершила покушение на генерал-губернатора Санкт-Петербурга Федора Трепова. Схваченная на месте преступления, она предстала перед судом присяжных, который ее оправдал. Позднее, опасаясь повторного ареста, она бежала за границу. Юлий Мартов, происходивший из образованной еврейской семьи, его настоящая фамилия была Цедербаум, был близким другом Ленина. Один из ведущих интеллектуалов российского марксизма, Мартов, познакомился с Лениным в 1895 году в Санкт-Петербурге. На Ленина произвела впечатление настойчивость, с которой Мартов доказывал необходимость расширения марксистской деятельности, не ограничиваясь одним лишь толкованием трудов Карла Маркса. Марксистам, твердил он, нужно заняться организацией реальных рабочих, того самого пролетариата, от имени которого они ведут свою агитацию. Вместе с Лениным он работал над созданием Союза борьбы за освобождение рабочего класса. Это привело к их аресту. В 1897 году Мартов участвовал в основании Бунда, популярной еврейской социалистической партии. Какое-то время он полагал, что евреям нужно организовываться исключительно среди своих, но позднее отказался от этой идеи. Помимо этого, в редколлегию «Искры» входили Георгий Плеханов, легендарный основатель российского марксизма, бывший самым старшим в группе. Павел Аскерольд, как и Троцкий, еврей с юга Украины, чья жизнь протекала между Лондоном и Цюрихом, и Александр Потресов, близкий соратник Ленина из Санкт-Петербурга. Как показывает состав этой небольшой, но влиятельной группы, среди революционеров было много евреев. Факт, который, по признанию как минимум некоторых из царских чиновников, был результатом их собственных действий. Антисемитская политика властей толкала этих молодых людей в революцию. Даже такая крупная фигура, как граф Сергей Витте, царский министр и один из самых дальновидных государственных деятелей Российской империи, в своих мемуарах соглашался с тем, что преобладание евреев в революционном движении объясняется бесправным положением, в котором они находились, а равно теми погромами, которые правительство не только допускало, но само устраивало. У Ленина по материнской линии тоже был прадед-еврей по имени Мошка Бланк, но вряд ли сам Ленин, его союзники или его противники в то время об этом знали. Для Ленина приезд Троцкого в Лондон был весьма кстати. В редакции «Искры» произошел раскол, поскольку она состояла из 6 человек, большинство было сформировать трудно. Это нервировало Ленина. Он хотел, чтобы Троцкий с его природными способностями и юной энергией стал членом редколлегии, надеясь, что при голосовании по спорным вопросам выдвинутый им новичок будет действовать заодно с ним. Этому воспротивился Плеханов. Вероятно, он ревниво отнесся к попаданию совсем еще молодого человека в самое сердце организации. К тому времени Плеханов уже ощущал нарастающее влияние Ленина в редакции как угрозу для себя лично. А Троцкий был почти на 10 лет младше Ленина. Кроме того, Плеханова смущало, что в группе окажется еще один еврей. Другие сотрудники «Искры» симпатизировали Троцкому и хотели, чтобы он включился в работу. Из оппозиции Плеханова они не одобрили вхождение Троцкого в состав редколлегии, но с удовольствием принимали его статьи. Очень скоро Троцкий проявил себя, произведя впечатление на Ленина как человек с недюжинными способностями. По настоянию Ленина он выступал с речами в Лондоне, Брюсселе, Льеже и Париже. Находясь во Франции, он познакомился со своей второй женой, Натальей Седовой, которая изучала в Сорбонне историю искусств и которой было поручено принимать в Париже политических эмигрантов, таких как Троцкий, находя им съемные комнаты и подсказывая, в каких ресторанах можно недорого поесть. Троцкий увлекся ею с первой минуты, как только увидел ее спускающейся по лестнице в его скромной гостинице. Хотя официально он так никогда и не развелся с Александрой Соколовской, Наталья Седова стала его спутницей жизни и матерью двоих его сыновей. Макс Истман встречался с ней в Москве в 1920-е годы и представлял, что двумя десятилетиями ранее это была сильная духом спокойная девушка с высокими скулами и немного грустными глазами. Девушка аристократического происхождения, которая с детства была бунтаркой. Ее исключили из Института благородных девиц за то, что она убедила свой класс перестать ходить на церковные службы и начать читать революционную литературу вместо Библии. Позднее она смогла добраться до Женевы, где присоединилась к активистам «Искры». По словам Истмана, еще до первой встречи с Троцким в Париже Седова совершила как минимум одну тайную поездку в Россию с грузом нелегальной литературы. Кроме этого, Троцкий публиковал в «Искре» статьи на самые разные темы. Он написал о 200-летнем юбилее печально известной Шлиссельбургской крепости, построенной царем Петром Великим, в которой перед казнью содержался старший брат Ленина Александр. Для Троцкого эта тюрьма была символом разложения и жестокого беззакония самодержавия. Но, бичуя царский режим, он в то же самое время выражал презрение в адрес тех, кто критиковал его с либеральных позиций. Троцкий терпеть не мог малодушных либералов, эту законную оппозицию беззаконному правительству. В еще одной статье говорилось о планах царя заставить население Финляндии перейти на русский язык. В Российской империи Финляндия была полуавтономной провинцией и, вполне естественно, старалась отстаивать свое культурное и политическое самоуправление. В одной заметке Троцкий осуждал аннулирование избрания Максима Горького членом Императорской академии наук, в другой с пренебрежением отзывался о недавно образованной партии социалистов-революционеров, указывая на то, что поддержка ею террора не может заменить организационную работу среди пролетариата, единственный выход из того политического тупика, в котором оказалась Россия. В начале апреля 1903 года, всего через несколько месяцев после прибытия Троцкого в Западную Европу, из России пришли страшные вести о погроме, жертвами которого стали евреи Кишинева, административного центра Бессарабской губернии. Сейчас это столица Молдовы. В городе Дубасары, расположенном в 40 километрах севернее Кишинева, был найден мертвым православный подросток. Местные антисемитские газеты опубликовали клеветнические сообщения о том, что мальчика убили евреи, чтобы затем использовать его кровь для выпечки мацы перед приближавшейся еврейской Пасхой. Кровавый навет, от которого веками страдали еврейские общины. Разъяренные горожане устроили массовые беспорядки, во время которых убили около 50 евреев, ранили еще несколько сотен, разграбили и сожгли не менее 700 домов. Целых три дня ни полиция, ни военные не предпринимали никаких мер по прекращению насилия, отчего неизбежно сложилось впечатление, что власти либо сами спровоцировали погром, либо закрыли на него глаза. Кишиневский погром вызвал крайне противоречивые реакции. По мнению министра внутренних дел Вячеслава фон Плеве, погром был ничем иным, как наглядным предостережением, адресованным проживавшим в империи евреям, чтобы те отошли от революционной деятельности. Весной того же года, согласившись принять делегацию кишиневских евреев, он отклонил их петицию с просьбой о помощи и вместо этого угрожающим тоном заявил: «Передайте еврейской молодежи, вашим сыновьям и дочерям, всей вашей интеллигенции, пусть не думают, что Россия — старый и разлагающийся организм. Молодая, развивающаяся Россия одолеет, справится и с революционным движением. Говорят много о трусости евреев. Это неверно. Евреи — самый смелый народ. На Западе России около 90% революционеров составляют евреи, а в России вообще 40%. Не скрою от вас, революционное движение в России беспокоит нас, но мы справимся с ним». Знайте же, что если вы не удержите вашей молодежи от революционного движения, мы сделаем ваше положение настолько несносным, что вам придется уйти из России до последнего человека». Летом в Санкт-Петербург приехал Теодор Герцль, известный венский журналист и основатель современного сионизма. Он добился аудиенции и у Плеве, и у Витте. Те соглашались с тем, что политика царского режима вынуждает евреев мечтать о революции. «Если бы я был евреем, вероятно, был бы врагом правительства», признался Герцлю Плеве. С точки зрения Герцля, сионистское движение было способно предложить еврейскому сопротивлению более перспективный путь, покончив с переходом евреев в лагерь социалистов. Еврейские социал-демократы, группировавшиеся вокруг Ленина, отвергали далеко идущие планы Герцля и с презрением относились к самозванным лидерам российского еврейства, считавшим сопротивление евреев царизму актом саморазрушения. Мартов осуждал сионистов и всех остальных, кто призывал евреев воздерживаться от участия во внутрироссийской политике. По его мнению, это была гнусная реакционная пропаганда сионистов, не что иное, как попытка воспользоваться тем страшным впечатлением, которое погромы произвели на необразованные еврейские массы, с целью внушить им мысль о пользе политической пассивности. Мартов полностью отвергал подобную логику. Это была отвратительная формула: союз с самодержавием, союз с кишиневскими убийцами. Для Мартова, как и для Ленина, сионизм и любые голоса, призывавшие к национальной обособленности евреев, играли на руку лишь реакционному царскому режиму. Троцкий занял схожую позицию. Сам Хаим Вейцман, который впоследствии станет первым президентом Израиля, беседовал с Плехановым, Лениным и Троцким, когда приезжал в Швейцарию, чтобы встретиться с группами живших там студентов-евреев из России. Эти молодые евреи, вынужденные учиться в Швейцарии из-за ограничений на получение ими образования на родине, продолжали переживать из-за условий жизни евреев в России. Вейцман пытался склонить их к поддержке сионизма, но лидеры марксистов не постеснялись выразить ему свое пренебрежительное отношение к еврейским национальным чувствам. По словам Вейцмана, они не могли понять, как это русскому еврею может хотеться быть евреем, а не русским. Они считали недостойным, интеллектуально отсталым, шовинистическим и аморальным желание еврея посвятить себя решению еврейской проблемы. Троцкий шел еще дальше. Он следил за дебатами на 6-м сионистском конгрессе, проходившем летом 1903 года в Базеле. Именно на этой встрече делегаты спорили о британском предложении выделить часть Восточной Африки в качестве территории для временного расселения евреев, так называемый «Угандинский проект», хотя регион, о котором шла речь, находится в современной Кении. Предложение, которое сам Герцль первоначально принял, прежде чем уступить давлению со стороны участников конгресса. Вскоре Троцкий написал статью, в которой с резкой критикой обрушился на Герцля. В январе 1904 года на страницах «Искры» Троцкий заклеймил Герцля как отталкивающую фигуру и беззастенчивого авантюриста, тратящего время на то, чтобы ходатайствовать перед князьями мира за свой народ. Для Троцкого сионизм был трагическим призраком. Ему было важно лишь то, чтобы российские сионисты после неизбежного краха своих надежд на создание национального очага в Палестине присоединились к социал-демократам, они обратились к Бунду. Не менее пренебрежительно отзывался о Бунде и Плеханов, называвший его членов сионистами, боящимися морской болезни. Но Троцкий не был равнодушен к страданиям евреев. Во время кишиневского погрома он находился в Лондоне, с головой уйдя в работу Ленинской социал-демократической партии. Погром глубоко потряс его, и он часто упоминал о нем в своих статьях и публичных выступлениях. Весной того года он оказался вовлечен в спор между киевскими социал-демократами и их соперниками из партии социалистов-революционеров. 1 мая, всего через несколько недель после трагических событий в Кишиневе, обе партии планировали провести демонстрацию. Но чуть позже социал-демократы осознали, что такая демонстрация может стать предлогом для еще одного погрома и к тому же позволит властям замаскировать свои мотивы, переложив на левых вину за собственные антиеврейские меры. В статье июньского номера «Искры» Троцкий вмешался в конфликт на стороне социал-демократов. Под острым впечатлением кишиневских событий, под градом чудовищных слухов, распространяемых полицией, Киев ждет погрома и приурочивает его к демонстрации. Власти готовятся зверски расправиться с демонстрантами под предлогом усмирения еврейского погрома. Все сделано для подготовки этого погрома. Выйти в этих условиях на улицу значило дать врагу сражение при специальных условиях, созданных врагом. Уклониться от этого сражения не значило признать себя побежденным. Это значило оставить за собой право выбрать более благоприятный момент. С приближением лета Троцкий в тесном сотрудничестве с Лениным начал готовить второй съезд РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия. Благодаря Искре, ставшей ядром его политической партии, Ленин рассчитывал закрепить на этой встрече свое видение того, каким путем нужно двигаться дальше. Троцкий, который находился в Лондоне всего 9 месяцев, уже превратился во внушительную фигуру. И на съезде, и по его окончании он ярко выделялся своим писательским и ораторским даром. Второй съезд в наши дни принято считать одним из поворотных моментов в истории российского революционного движения. Он открылся в Брюсселе 17 июля, но бельгийская полиция настолько сильно досаждала делегатам, что вскоре они решили перебраться в Англию. 29 июля они возобновили заседание в здании церкви на севере Лондона. Правом решающего голоса обладали 44 делегата съезда. У еще 14 был совещательный голос. Троцкий официально представлял Сибирский социал-демократический рабочий союз. Очень скоро у делегатов возникли разногласия сразу по нескольким вопросам. Первая серьезная полемика разгорелась вокруг места бунда в социал-демократическом движении. Бунт был открыто марксистской партией. Он организовывал еврейских рабочих на поддержку социалистической революции, результатом которой должно было стать признание культурной автономии еврейских общин в Польше и Российской империи. Бундовцы выступали за право евреев на сохранение идиша в качестве национального языка, а также за то, чтобы после долгожданной революции они стали свободными и равноправными гражданами демократических и социалистических обществ. Успех бунда и его сопротивление ассимиляции евреев раздражали как еврейских, так и нееврейских лидеров социал-демократов. Ленин, в частности, стал решительным противником бунда. У него было свое представление о том, как нужно решать еврейский вопрос. Он был сторонником ассимиляции евреев в контексте социалистической революции и возражал против любой поддержки идей культурной или национальной автономии, поскольку это отвлекало бы силы от первоочередной задачи по свержению царизма. В то же время Ленина беспокоила успешная деятельность бунда по организации еврейских рабочих. Бунт привлек симпатии десятков тысяч евреев, особенно в Польше и западных губерниях Российской империи, размывая этим самым базу поддержки ленинского социал-демократического подполья. Ленин полагал, что против бунда необходимо открыто выступить на страницах «Искры». За несколько месяцев до открытия второго съезда он заявлял, что против ассимиляторства могут кричать только еврейские реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории. То, что у евреев нет обособленной территории проживания, а также то, что многие из них переходят от жаргона, идиша, к языку того народа, среди которого они живут, по мнению Ленина, говорило об их готовности отказаться от собственной национальной идентичности. Эмансипация означала ассимиляцию и была спасением для евреев, в самом буквальном смысле слова. В 1903 году бундовцы прибыли на второй съезд с требованием считать себя единственными представителями еврейских трудящихся. Их лидеры наивно полагали, что делегаты съезда займутся поиском путей взаимодействия между ними и группой «Искры», признав уникальную роль бунда в организации еврейских масс. Но у Ленина были иные планы. Он понимал, что тактика бунда может помешать созданию централизованной, дисциплинированной партии профессиональных революционеров. Если евреям будет позволено создать свою отдельную фракцию, партия может погибнуть, превратившись в федерацию параллельных и даже конкурирующих группировок, разделенных по этническому или национальному признаку. Начавшийся вскоре после Кишиневского погрома второй съезд проходил в атмосфере глубокой тревоги, которая усугублялась тем, что не менее 25 из его участников сами были евреями. Ленин и его соратники из «Искры» понимали, что против требований бунда лучше всего смогут выступить их еврейские товарищи, такие как Мартов и Троцкий. Троцкий был особенно красноречив, раз за разом поднимаясь на трибуну, чтобы ответить на аргументы бундовцев, называя себя и своих товарищей представителями еврейского пролетариата, Лидер Бунда Марк Либер тут же возразил Троцкому саркастической ремаркой, среди которого они никогда не работали. Стратегический ход, призванный усилить доверие к его доводам, Троцкий отстаивал неприкосновенность партийной программы. Он заявил, что в случае удовлетворения требований Бунда пострадает эффективность объединенной централизованной партии. «Хотим ли мы уничтожить тех физических лиц, которые входят в организацию Бунда?» задавал Троцкий риторический вопрос и продолжал. «Хотим ли мы уничтожить ту плодотворную работу по развитию сознания еврейского пролетариата, которую совершает Бунд? Или же мы хотим уничтожить в Бунде лишь специальную форму его положения в партии? Бунд, как единственный представитель интересов еврейского пролетариата в партии и перед партией, или Бунд как специальная организация партии для агитации и пропаганды среди еврейского пролетариата? Так может быть поставлен вопрос. Предлагаемый нам устав имеет своей задачей построить между нами и Бундом стену. Против этой стены съезд должен высказаться с полным единодушием». По мнению Троцкого, настойчивое требование Бунда признать за ним исключительное право на организационную работу среди еврейских рабочих содержало в себе скрытое недоверие к нееврейским членам партии, как если бы их открыто декларируемой позиции против антисемитизма нельзя было доверять. «Если Бунд, — заявлял Троцкий, — не доверяя партии, требует гарантий, это можно понять. Но как подписаться нам под этим требованием? Принять такие условия значило бы для нас признать свое нравственно-политическое банкротство. Более того, если в рамках партии Бунду будет позволено выдвигать подобные сепаратные требования, то не станет ли он с еще большей силой настаивать на особом статусе евреев в странах их проживания? Выступая как сторонник ассимиляции, Троцкий ясно давал понять, что он не видит для евреев будущего вне тех обществ, в которых они живут. Если евреев объединяет только религия, триумф социализма приведет к исчезновению этих связей. Если же они объединены искусственным национализмом, носителями которого выступают либо сионисты, либо бундовцы, то Троцкий осуждает обе эти тенденции. Его аргументы вывели делегатов Бунда из себя. Им казалось, что редакторы «Искры» настроены против еврейских национальных чувств больше, чем они настроены на борьбу с антисемитизмом. И это после страшного кровопролития в Кишиневе. Один из лидеров Бунда обвинил Троцкого в грубой бестактности, но Троцкого это не остановило. Он выступал за создание дисциплинированной партии, которая не потерпит внутри себя фракций, образованных по расовым или национальным признакам. Троцкий всегда отдавал преимущество универсальным, а не узкогрупповым интересам. С победой социализма глупые вековые предрассудки неизбежно исчезнут, едва установится атмосфера равенства и совместного процветания. Позиция Бунда была отвергнута подавляющим большинством голосов. Не менее красноречиво Троцкий высказывался и по второму спорному вопросу. Социал-демократам уже давно противостояли другие, более умеренные социалисты, сторонники курса, который получил название «экономизм». Это течение призывало к решению узких, чисто экономических задач рабочего класса, не противопоставляя себя при этом государственной власти. Здесь Троцкий вновь встал на сторону Ленина. Правящий класс пойдет на реформы и уступки рабочим лишь в том случае, если столкнется с революционными требованиями. Выступления Троцкого были настолько пламенными и так точно отражали идеи Ленина, что он заслужил прозвище «Ленинская дубинка». Группа «Искры» поддерживала Ленина, но на этом фоне начали вырисовываться контуры фундаментального расхождения, которое будет иметь судьбоносный характер как для партии, так и для Троцкого. Ленин полагал, что редколлегию «Искры» необходимо реформировать. Из шести ее редакторов — трое, Аскерольд, Засулич и Потресов — не вносили заметного вклада в работу газеты. Их ценили за более широкую деятельность на благо партии. Выведя их из состава редакции и оставив там себя, Плеханова и Мартова, Ленин рассчитывал сделать газету более эффективной, а заодно и укрепить свои позиции как ее руководителя. Однако его предложение вызвало шквал обид, поскольку многие делегаты питали к этим почтенным редакторам глубокое уважение. Троцкий был одним из тех, кому ленинский маневр пришелся не по душе. За этой дискуссией вскоре последовало то, что поначалу выглядело рутинным спором вокруг вопроса, кого можно считать членом партии. Два предложения, одно из которых принадлежало Ленину, а второе — Мартову, казались примерно равноценными. По мысли Ленина, членство в партии следовало ограничить активистами, принимающими личное участие в одной из партийных организаций. Мартов выступал за более свободное членство, при котором в партию могли вступать люди, которые оказывают ей регулярное личное содействие, но при этом не обязательно являются членами одной из партийных ячеек. Мартов, как и Ленин, признавал необходимость создания партии дисциплинированных профессиональных подпольщиков, но в то же время стремился к возникновению массовой партии рабочих. Эти две идеи входили друг с другом в неразрешимое противоречие. Споры, подобные этому, привели партию к роковому расколу на большевиков и меньшевиков. Руководимые Лениным большевики, как вскоре их стали называть, то есть оказавшиеся в большинстве, хотя в масштабах всей российской социал-демократии это было не совсем так, были сторонниками более жесткого курса. Они, как правило, отказывались сотрудничать с союзниками из числа либералов и настаивали на замене любой формы буржуазной демократии диктатурой пролетариата. Меньшевики, оказавшиеся на съезде в меньшинстве, постепенно выбрали более примирительный курс, были готовы работать с либеральными партиями в борьбе против самодержавия и относились к демократическим процедурам и гражданским свободам с гораздо большим уважением. Именно в этом вопросе Троцкий, который до того на протяжении нескольких недель помогал Ленину одерживать победы, начал постепенно дистанцироваться от ленинской точки зрения. То, что поначалу привлекало его, теперь стало его беспокоить. Он оставался предан идее создания профессиональной партии, но при этом начал воспринимать действия Ленина в ином свете. Он полагал, что Ленин предъявляет излишние требования к членству в партии, что может затруднить вступление в нее настоящих рабочих. Троцкий опасался, что Ленин доводит идею централизованной партии до такой крайности, что это идет во вред ее продуктивности и привлекательности. Он мог соглашаться с Лениным, когда речь заходила о бунде или о бесполезных реформистских взглядах экономистов. Но когда Ленин и Мартов разошлись во мнениях о том, что значит быть членом партии, Троцкий, вопреки Ленину, склонялся к точке зрения Мартова. Разочарование, вероятно, нарастало постепенно, будучи результатом многих мелких разногласий относительно тона полемики. Но окончательный разрыв Троцкого с Лениным, произошедший в самый разгар съезда, после того, как он в течение нескольких недель помогал формулировать ленинские идеи об облике партии, напоминал столь же резкие изменения его взгляда в прошлом. Троцкий внезапно разразился прямой и даже оскорбительной критикой в адрес Ленина. Так же, как когда-то он выступал против марксизма, а затем сам сдвинулся к нему, так и позднее Троцкий был склонен переходить на позиции, которые он прежде отвергал. Эта черта личности еще не раз проявится на протяжении его жизни как революционера. В докладе, сделанном после съезда, он осуждал Ленина как партийного дезорганизатора, как человека, собирающегося железной рукой насадить в партии осадное положение. Он сравнивал Ленина с Робеспьером, оговариваясь, что Ленин — лишь пародия на Робеспьера, который отличается от своего великого образца приблизительно тем же, чем вообще вульгарный фарс отличается от исторической трагедии. Их разрыв продлился 14 лет и часто сопровождался резкой полемикой, в ходе которой Троцкий обличал Ленина в особо несдержанных выражениях. После второго съезда социал-демократы пребывали в замешательстве. Троцкому казалась святотатственной сама мысль о расколе. Как раз в это время Россия переживала период политических волнений и насилия, что еще больше усугубляло положение самодержавия. Неурожаи вызвали недовольство среди крестьян, а растущий класс городских рабочих открыто возмущался отсутствием легальных профсоюзов, которые могли бы представлять его интересы. Власти отмахивались от сообщений о беспорядках. Как выразился Плеве, «Моя полиция в состоянии справиться с ситуацией». Лондонская The Daily Mirror сообщила, что Плевы не учитывает энергию и мужество революционной организации в России, полагая, что та удовлетворится распространением литературы и не отважится прибегнуть к насилию. Плевы поплатился за свое благодушие. В июле 1904 года социалисты-революционеры убили его в Санкт-Петербурге. Газеты по всей Европе подробно освещали это происшествие. В Брюсселе Лёнди Понтенсбельч не постеснялись напомнить читателям о том, что представлял из себя убитый. Злой гений Российской империи, господин де Плеве, был вдохновителем политики непримиримой реакции. Мы помним его отношение к расправе над евреями в Кишиневе и к последовавшему вслед за ней скандальному процессу. По всей империи общественное мнение осуждало преступление, но не оплакивало жертву. Троцкий, следя за политическими событиями в России, писал статьи и брошюры, которые приковывали к себе внимание других революционеров. В августе он опубликовал брошюру «Наши политические задачи», в которой анализировал подход Ленина к руководству с интуитивным пониманием того, к чему он может привести. Всего на сотни с небольшим страниц сжатой аргументации Троцкий атаковал Ленина как в личном, так и в политическом плане, разразившись в его адрес беспрецедентной бранью. Ленин был безобразным, неряшливым адвокатом, злостной и нравственно отвратительной личностью. Как и Ленин, Троцкий продолжал верить в централизованную партию революционеров-подпольщиков, но теперь он видел самонадеянность в самой сути ленинской позиции. Ленин не доверял рабочему классу. Во главе движения стоял хладнокровный интеллектуал, убежденный, что его ортодоксальная теократия может заместить собой рабочих, приведя их туда, где им следует быть, независимо от того, согласны они с целями партии или нет. Троцкий пророчески предсказывал кошмар, ожидавший страну, которую они пытаются освободить. Эти методы приводят к тому, что партийная организация замещает собой партию, ЦК замещает партийную организацию, и, наконец, диктатор замещает собою ЦК. Шел лишь 1904 год, но Троцкому уже удалось разглядеть, что большевистская теория революции неизбежно приведет к диктатуре одной личности. Как заметил Исаак Дойчер, брошюра интересна тем, что это самый резкий обличительный выпад, когда-либо направленный против Ленина со стороны человека социалистических убеждений. Было трудно поверить, что эти два человека когда-нибудь смогут преодолеть образовавшуюся между ними пропасть. Критика Ленина и большевиков со стороны Троцкого подчеркивала его статус независимого марксиста. В споре большевиков с меньшевиками он занимал срединную позицию, что делало его открытым к мнению каждой из сторон и давало ему пространство для формулирования собственных идей и реакций на текущие события, без оглядки на партийную дисциплину или единоличного лидера вроде Ленина. Это ясно показывают события 1905 года. Годом ранее Япония и Россия, имевшие соперничающие интересы на Тихом океане, вступили друг с другом в войну. Япония была меньше империи, и все ожидали, что Россия победит. Но российской армии и военно-морскому флоту эта задача оказалась не по плечу. Катастрофическое окончание обороны Порт-Артура в январе 1905 года, когда был затоплен русский флот, стало символом унизительного поражения России. Ленин еще раньше призывал к поддержке Японии, доказывая, что революционерам нужно приветствовать любую силу, способную подорвать авторитет династии Романовых. Десятилетия спустя, после начала Первой мировой войны, он вновь призовет к пораженчеству. Война с Японией драматическим образом подорвала уважение к монархии. Но даже на этом фоне Ленин не был готов к той драме, которая вскоре разыгралась в Санкт-Петербурге, в отличие от Троцкого. В воскресенье 9 января 1905 года мирное шествие, состоявшее из мужчин, женщин и детей, под предводительством православного священника Георгия Гапона, двинулось по направлению к Зимнему дворцу. Люди собирались вручить царю Николаю II петицию, в которой просили о введении в России всеобщих гражданских прав и элементов демократического представительства. Некоторые из участников шествия для демонстрации своих верноподданнических чувств несли портреты царя, иконы и церковные хоругви. Но царя во дворце не было. Когда процессия приблизилась, ее участникам было приказано разойтись. Они отказались и продолжили двигаться вперед. Солдаты, выстроенные на подходах к дворцу, стали нервничать. Командовавшие ими офицеры, напуганные размером толпы, не имея приказа о том, как действовать дальше, решили открыть огонь. Погибли десятки людей. В истории этот день остался как кровавое воскресенье. Тут же по всей России начались забастовки рабочих, сопровождаемые гневными демонстрациями и призывами покончить с монархией. Троцкий получил эти известия, находясь в Женеве. Воодушевленный перспективой революции, он едва сдерживал свои чувства. Да, она началась. Мы ждали ее. Мы не сомневались в ней. Она была для нас в течение долгого ряда лет только выводом из нашей доктрины, над которой издевались ничтожество всех политических оттенков. Уже первым взмахом своим она перенесла общество через десятки ступеней. До 9 января требование республики должно было казаться всем либеральным мудрецам фантастическим, доктринерским, нелепым. Но достаточно оказалось одного революционного дня, одного грандиозного общения царя с народом, чтобы идея конституционной монархии стала фантастической, доктринерской и нелепой. Реальный монарх погубил идею монархии. Революция пришла и закончила период нашего политического детства. Троцкий не мог оставаться вдали от России. И это несмотря на то, что он был беглым сибирским ссыльным, которому в случае поимки грозила каторга. Он отправился в Вену, где остановился у Виктора Адлера. Адлер был целиком поглощен делами. Доставал деньги, паспорта, адреса для таких же, как Троцкий, эмигрантов, которые потоком хлынули обратно в Россию. Найденный Адлером парикмахер сбрил Троцкому бороду и сделал ему другую прическу, чтобы изменить внешность, уже достаточно примелькавшуюся русским охранникам за границей. Наталья Седова вернулась раньше мужа, чтобы подыскать подходящую и неприметную квартиру в Киеве. Киев был центром нелегальной деятельности марксистского подполья, у которого здесь был доступ к надежным типографиям. Троцкий воссоединился с женой в феврале, приехав по поддельному паспорту. За пределами России он провел 2,5 года. На момент побега из ссылки это был малоизвестный активист с писательскими и организаторскими задатками. Теперь он стал признанной фигурой, уверенной и в своей теоретической подкованности, и в своем авторитете в массах. В ходе Первой русской революции он воспользуется всеми этими качествами. В Киеве Троцкий провел несколько недель, проживая на разных квартирах и время от времени пугая киевлян своей неистовой активностью. Окруженный посетителями и стопками газет, он рассылал письма, статьи и воззвания в редакции внутри страны и за рубежом. Повсюду распространялись его прокламации. Пока Ленин и Мартов, находясь в эмиграции, были поглощены сектантскими спорами между большевиками и меньшевиками, Троцкий самостоятельно, шаг за шагом, двигался вперед. Ситуация в России была неустойчивой. Первая волна стачек и демонстраций сошла на нет, задушенная арестами и казнями. Но уже в июне вооруженные силы сотряс мятеж матросов на броненосце «Потемкин», самом мощном боевом корабле Черноморского флота. Когда матросы захватили его, расстреляв часть офицеров и арестовав остальных, команды других судов отказались участвовать в подавлении мятежа. Но потемкинцы не смогли удержать корабль и в конечном итоге сдали его румынским властям. Эти события не забывались потом многие годы, и были увековечены в знаменитом фильме Сергея Эйзенштейна. Весной Троцкий смог добраться до Санкт-Петербурга. Он продолжал писать, а Седова, по позднейшим воспоминаниям мужа, была захвачена конной облавой на первомайском митинге в лесу. 6 месяцев она просидела в тюрьме, после чего ее выслали в Тверь под надзор полиции. Самому Троцкому тоже грозила опасность. Почувствовав слежку тайной полиции, он летом того же года уехал из Санкт-Петербурга в Финляндию. Волнения продолжались, и царь был вынужден предложить компромисс — созыв совещательного представительного органа, получившего название «Булыгинская дума», в честь царского министра Александра Булыгина, который подготовил этот проект. Выборы в нее должны были проводиться не на основании всеобщего избирательного права, и у нее не было полномочий принимать законы. Граф Витте в своих мемуарах называл этот орган уродливым построением, которому власти придержащие смогут сказать: «Мы будем постоянно выслушивать твои мнения, твои суждения, но затем будем делать так, как мы хотим». По мнению Витте, совещательный парламент — это поистине есть изобретение господ чиновников-скопцов. Предложение правительства озадачило оппозицию. Лидер либералов-историк Павел Милюков согласился с идеей новой думы и призвал своих сторонников голосовать на предстоящих выборах. Либералы, группировавшиеся вокруг партии конституционных демократов, известных как «кадеты», рассматривали Думу как первый шаг в направлении конституционной монархии сродни британской. Мартов и меньшевики поначалу также одобрили Думу. Ленин и Троцкий в один голос призвали к бойкоту. Троцкий разразился едкой критикой, направив весь свой сарказм на Милюкова и либералов. Он понимал, что Николай II не собирается проводить подлинную реформу системы управления. Он отвергал и неискренние подачки царя, и благонамеренные компромиссы либералов. Троцкий осудил Милюкова, заявившего, что Булыгинская дума знаменует собой переход Рубикона к конституционному строю. «Но такие вещи, господин профессор, — писал он, — никогда не совершаются посредством подписания пергамента. Такие вещи происходят на улицах. Они осуществляются в бою. Вы боитесь порвать с Думой, потому что для вас этот конституционный мираж кажется реальностью в той сухой бесплодной пустыне, по которой русский либерализм бродит вот уже не первый десяток лет. Либералы хотели реформировать систему. Троцкий хотел не спровергнуть ее». В его понимании эволюционный процесс перемен никогда не смог бы обеспечить той степени социальной справедливости, которая удовлетворила бы его утопические мечты. Августовским указом студентам была дарована свобода собраний на территории университетов. Правительство рассчитывало, что эта мера поможет успокоить разгоряченную молодежь, но эффект оказался противоположным. Революционные партии получили возможность проводить митинги и еще сильнее разжигать страсти студенчества. Неудачная война с Японией, которая завершилась 5 сентября Портсмутским договором на мирной конференции в штате Нью-Гэмпшир, проводившейся под председательством президента США Теодора Рузвельта, Россию представлял граф Витте, привела к глубокому разочарованию в царе. В феврале 1840 года, когда в Европе разгоралось пламя еще более крупной войны, Троцкий заметил: «Война не начинается с революции, а заканчивается ею». Витте вернулся в Россию в сентябре. Увиденное его потрясло. В Балтийских провинциях было введено военное положение. В целых уездах на Кавказе полыхало открытое восстание. Евреи в Одессе, где они составляли большинство, вследствие постоянных стеснений полагали, что, пользуясь общую суматохой и падением престижа власти, они добудут себе равноправие путем революционным. Крестьяне были недовольны, потому что по-прежнему не могли владеть землей. Армия была взволнована, потому что ее обвиняли в наших постыдных неудачах. Как вспоминал Витте, революция из подполья начинала всюду вырываться наружу. Правительство потеряло силу действия. Все или бездействовали, или шли врознь, а авторитет действующего режима был совершенно затоптан. Общий лозунг заключался в крике души «Так дальше жить нельзя». Другими словами, с существующим режимом нужно покончить. Ситуация достигла критической точки в октябре, когда по стране прокатилась забастовка типографских рабочих, к которой вскоре присоединились железнодорожники и работники других отраслей. По-прежнему находясь в Финляндии, Троцкий следил за событиями по петербургским газетам. «Я разворачивал их одну за другой», — вспоминал он в мемуарах. «Точно в открытое окно ворвался бешеный шторм. Революция была в полном ходу». Он оплатил свой счет в пансионе и вечером того же дня уже выступал в Петербурге в актовом зале Политехнического института. Отныне имя Троцкого будет знакомо не только читателям подпольных брошюр и прокламаций. Он вышел на арену истории. Ленин оставался за границей, опасаясь за свою безопасность и не имея четкого плана дальнейших действий. Он выжидал. У Троцкого подобных сомнений не было. Вернувшись в Санкт-Петербург, он застал страну, кипящую от негодования. Всеобщая стачка буквально парализовала Россию, и рабочие, вдохновленные идеей выборов собственного представительного органа, который стал известен под названием «Совет рабочих депутатов», не ограничивались требованиями улучшения условий труда. Они хотели всеобъемлющей политической реформы. Совет был по-настоящему демократическим учреждением. Несколько сотен его депутатов представляли около 200 тысяч рабочих, почти половину всех трудящихся Санкт-Петербурга. И меньшевики, и социалисты-революционеры отправили в Совет своих представителей и поддержали его работу. Троцкий впервые появился в Совете именно как представитель меньшевиков. Большевики также были представлены, но имели наглость потребовать от Совета подчинения их руководству. Из этого ничего не вышло. На фоне стачки и проявленной рабочим классом решимости царь отступил и 17 октября издал знаменитый конституционный манифест. Его текст составлял Витте. Манифест произвел переворот в политической жизни страны. Согласно этому документу, в России вскоре должен был появиться настоящий парламент, а правительство обязывалось уважать неприкосновенность личности, гражданские свободы и всеобщее избирательное право. Царь и его министры рассчитывали, что эта уступка разрядит обстановку, но очень скоро им пришлось расстаться со своими наивными иллюзиями. Депутаты Совета быстро признали авторитет Троцкого и избрали его заместителем председателя. Хотя пост председателя занимал молодой и малоизвестный адвокат Георгий Хрусталев-Насарь, именно Троцкий был движущей силой и идейным руководителем Совета. Он писал манифесты, редактировал печатный орган Совета и стал самым известным оратором в городе. Какое-то время он одновременно был редактором и автором трех газет. В отличие от Троцкого, Ленин прочно застрял в Европе и еще ни разу не выступал перед настоящей толпой. Большевики в столице, как и Ленин в Европе, по-прежнему с настороженностью относились к Совету, опасаясь конкуренции партии со стороны выборной беспартийной организации. Троцкий смотрел на вещи иначе. По его мнению, Совет мог стать чем-то большим, чем просто инструментом по отстаиванию прав рабочих или голосом, призывающим к радикальным реформам. Его можно было превратить в теневое правительство, в альтернативу самому самодержавию, по меньшей мере в столице. Кроме того, под руководством Троцкого Совет признал необходимость оградить евреев от погромов. В ответ на волну забастовок правительство стало поощрять погромы, которые прокатились по всей черте оседлости. Их организатором выступала «Черная сотня» — крайне реакционное движение, возникшее в самом начале XX века. Черносотенцы поддерживали царя, вели яростную пропаганду и устраивали кровавые нападения на революционеров и евреев. Это был лучший способ отвлечь энергию и гнев населения. Насилие приняло беспрецедентные масштабы. Меньше чем за две недели с момента выхода Октябрьского манифеста в почти 700 населенных пунктах разразились погромы. В Одессе за один день было убито 800 евреев. Нападения на евреев происходили вплоть до сентября 1906 года. Их жертвами стали более 3000 человек. Для Троцкого царь был неутомимым палачом. Николай II на самом деле верил, что 9/10 из них, революционеров и социалистов, жиды, как он писал своей матери осенью того же года. В октябре Совету стало известно о планах устроить погром в самой столице, который должен был совпасть с похоронной процессией, проводимой Советом в память своих павших героев. Троцкий чувствовал уязвимость Совета и вероятность того, что может произойти ужасное кровопролитие, поэтому призвал коллег отменить похороны. Те неохотно согласились. Одновременно с этим, не собираясь окончательно сдаваться, они занялись организацией вооруженных отрядов для защиты проживавших в Санкт-Петербурге евреев. Согласно одному из источников, на случай попытки погрома для отпора черносотенцам было мобилизовано не меньше 12 тысяч человек, вооруженных револьверами, а также деревянными или металлическими дубинками. Этот шаг, по сути, предотвратил организованное властями насилие. В своей работе о революции 1905 года Троцкий писал о социальных и политических факторах, провоцировавших погромы. К этому времени всеобщая стачка уже завершилась, но Совет, вдохновляемый Троцким, выдвинул новые требования. Правительство должно объявить амнистию политических заключенных, вывести армейские части из Санкт-Петербурга, разрешить создание народного ополчения и признать право на 8-часовой рабочий день. Царь и на этот раз отступил, даровав политическую амнистию в надежде на то, что эта новая уступка обеспечит сохранение его авторитета. Только после этого Ленин почувствовал, что может без опасений вернуться в Россию. Приехав в столицу в ноябре, Ленин понял, что большевикам придется признать существование Совета и найти способ сотрудничать с ним. Когда же он увидел, с какой энергией Троцкий руководит работой Совета, он нашел в себе мужество признать его видную роль. «Что ж, Троцкий завоевал это своей неустанной и яркой работой», — сказал он соратнику. Пользуясь недавно дарованной неприкосновенностью личности, революционеры вроде Троцкого выступали с речами перед огромными толпами, а полиция, обязанная соблюдать обещания царя, могла лишь беспомощно стоять рядом. Расцвела оппозиционная пресса. Будучи лидером Петербургского совета, Троцкий встал во главе небольшой русской газеты. В течение нескольких дней, вспоминал он, тираж поднялся с 30 до 100 тысяч. Через месяц заказы на газету доходили до полумиллиона. И большевистская «Новая жизнь», и меньшевистское «Начало» выходили более чем 50-тысячными тиражами. Их поддерживали состоятельные предприниматели, которые принимали суровую реальность. Россия больше не могла жить, как раньше. Совет бросал вызов царю и производил впечатление серьезной угрозы престолу. Макс Истман, который одно время занимался популяризацией образа Троцкого на Западе, писал о событиях 1905 года. «Несколько дней власть Троцкого в России действительно была большей, чем царская». Это грубое преувеличение. Совет просуществовал 52 дня. Граф Витте, который теперь возглавил правительство, терпеливо ждал, пока рабочие и их союзники потеряют решительный настрой. Он начал вновь вводить цензуру. Призывы к еще одной всеобщей стачке не вызвали широкого отклика. Армейские части перестали реагировать на революционные лозунги. 3 декабря Витте приказал войскам окружить здание Совета. Троцкий, руководствуясь политическими и моральными соображениями, крикнул своим сторонникам, чтобы те не оказывали сопротивления, но при этом привели свои револьверы в негодность, вместо того, чтобы сдать их полиции. Его арестовали вместе с другими лидерами. Но революция еще не закончилась. Московский совет, созданный в октябре, по-прежнему был полон решимости сопротивляться. Восставшие рабочие, к которым присоединились учащиеся средних и высших учебных заведений, сооружали на улицах баррикады. Они смогли продержаться 10 дней, пока царь не отправил против них преданные ему армейские части. Имея в своем распоряжении артиллерию, они убили более 1000 человек, в том числе пленных и безоружных штатских. Оглядываясь на революцию 1905 года, Троцкий назвал ее «генеральной репетицией, полной суровых уроков», которыми он сполна воспользуется в 1917 году. Он был уверен, что ни оппозиционное движение либеральной буржуазии, ни стихийное восстание крестьян, ни террористические акты интеллигенции, а рабочая стачка впервые поставила царизм на колени. Его теоретические постулаты и прозрения как марксиста получили свое подтверждение. Именно пролетариату суждено взять власть в свои руки. Именно рабочие станут определять судьбу России. Около 10 месяцев Троцкий, как и другие лидеры Совета, провел в предварительном заключении в знаменитых петербургских тюрьмах, сперва в Крестах, затем в Петропавловской крепости. С ним и с его товарищами обращались с изрядной долей уважения. Двери их камер не запирались, и им было разрешено читать переданные с воли книги, встречаться друг с другом и даже обсуждать предстоящие политические проблемы. В эти месяцы родился его первый сын, Лев. Очень скоро Троцкий установил для себя насыщенный режим дня. Бегло читая по-немецки и по-французски, он ежедневно проводил по нескольку часов за серьезной литературой. В свободное время он предавался блаженству. «Лежа на тюремной койке, я упивался ими, европейскими классиками, с таким же чувством физического наслаждения, с каким гурманы тянут тонкое вино или сосут благоуханную сигару». Кроме того, он много писал. Одна из написанных им в этот период работ, в частности, сохраняла актуальность в течение всей его последующей жизни. Между большевиками и меньшевиками, которые в 1905 году в условиях всероссийской смуты на самом деле сильно сблизились друг с другом, существовал консенсус относительно того, что революции развиваются по определенной схеме. Феодальные общества должны пройти процесс индустриализации, в результате которой возникнет городской средний класс, буржуазия. После того, как этот класс приходит к власти в ходе так называемой буржуазной революции, устанавливается парламентская демократия, подразумевающая свободные выборы и гражданские свободы. Но неизбежная эксплуатация городского пролетариата делает капитализм уязвимым перед новой революцией. В соответствии с этой концепцией Маркса, такая страна, как Германия, с ее многочисленным и политически грамотным рабочим классом, должна была стать первым обществом, в котором произойдет пролетарская революция. Выражаясь языком марксизма, рабочий класс Германии был более зрелым, более высокоразвитым, чем в других странах. Но здесь русские марксисты сталкивались с головоломной дилеммой. Капитализм в России был относительно неразвит, и буржуазная революция стране еще только предстояла. На троне по-прежнему восседал царь, обладающий неограниченной властью, а российская буржуазия была слабой и нерешительной. По мнению Троцкого, в 1905 году именно рабочие чуть было не сбросили царя. Однако их революционная инициатива шла вразрез с постулатами классического марксизма. Троцкий хотел уяснить, каким образом в отсталом обществе могут возникнуть условия для марксистской революции. Размышляя над этой дилеммой, он выдвинул две известные теории — неравномерного и комбинированного развития и перманентной революции. На самом деле обе эти идеи он сформулировал еще в 1904 году, находясь в Цюрихе в компании еще одного революционера, которого звали Александр Гельфанд, партийный псевдоним Парвус. Но только в 1906 году, когда Троцкий целыми днями читал и писал в петербургской тюрьме, ему удалось систематически изложить свои теории в сборнике статей под заголовком «Итоги и перспективы. Движущие силы революции». По словам Троцкого, лишь поверхностное прочтение Маркса приводит к мысли о том, что пролетарская революция может победить только в стране с высокоразвитой капиталистической системой и сильной буржуазией, такой как Германия. Троцкий доказывал, что относительная отсталость России и, в частности, отсутствие в ней среднего класса и капитала может способствовать революции, сделать революцию еще более вероятной, если не неизбежной. Россия, не успев развить полноценную капиталистическую систему, уже производила городской пролетариат. Если пролетариат добьется в России власти, он сможет завершить процесс модернизации, который в норме был задачей буржуазии, то есть процесс капиталистического развития, характерного для стран Западной Европы. В этом смысле Троцкий пытался проанализировать перспективы революции в России в марксистских категориях, как он их понимал, вместо того, чтобы механически применять марксистские принципы. В России революция могла произойти одновременно среди буржуазии и пролетариата, по сути, миновав буржуазную фазу. Рабочие сами взяли бы власть, а затем объявили диктатуру пролетариата. Сосредоточив власть в своих руках, такое новое правительство рабочих, действующее в интересах рабочих, с самого начала окажется в изоляции и столкнется с враждебностью капиталистических стран. Идея Троцкого о перманентной революции заключалась в том, что социализм не может победить в одной стране, в особенности в такой стране, как Россия, экономическое развитие которой безнадежно отставало от других, более прогрессивных стран. Чтобы удержать власть, рабочему правительству России потребуется вдохновить революции в экономически более развитых европейских государствах, которые затем придут ему на помощь. Теория перманентной революции придала имени Троцкого особую привлекательность. Она вызвала бесконечные споры и дискуссии в социал-демократических кругах и помогала отличать Троцкого от Ленина. Помимо штудирования европейской литературы и разработки новой теории революции, у Троцкого в тюрьме были и другие дела. Всем обвиняемым нужно было подготовиться к тому, чтобы предстать перед царским судом. Оставшиеся на свободе лидеры меньшевиков, которыми руководил Юлий Мартов, хотели, чтобы защита строилась на основе Октябрьского манифеста. Царь гарантировал гражданские свободы, и действия подсудимых в качестве руководителей Совета не нарушали ни букву, ни дух манифеста. Арестовав их, закон нарушил именно царь. Но Троцкий не согласился с подходом Мартова. Это было бы отрицанием того, что Совет собирался захватить власть путем вооруженного восстания и признанием легитимности царского правления. Троцкий не собирался защищать себя в обычном смысле этого слова. Он был намерен апеллировать к высшей инстанции, к революционным массам. Он хотел проверить режим на прочность. Ленин с большевиками поддерживали его намерение вступить в конфронтацию с судом. Старый товарищ Троцкого Григорий Зив, который также находился в петербургской тюрьме, позднее вспоминал, что в его словах явно звучала горячая симпатия к близким ему по духу большевикам и с трудом скрываемая антипатия к совершенно чуждым ему меньшевикам. Находясь в заключении и имея возможность общаться друг с другом, обвиняемые выработали общую юридическую стратегию, поручив Троцкому задачу объяснить их политические приготовления к вооруженному восстанию. Процесс начался 19 сентября 1906 года. Обвиненные в планировании вооруженного мятежа арестанты предстали не перед военным трибуналом, а перед гражданским судом. Это не было пустой формальностью. По российским законам им теперь не грозила смертная казнь. Родители Троцкого присутствовали в зале суда. Его мать, переживая о судьбе сына, во время заседаний выглядела подавлена. Отец, более нее способный оценить статус и красноречие Троцкого, был бледен, молчалив, счастлив и убит в одно и то же время, как позднее вспоминал сам Троцкий. Процесс проходил не так, как рассчитывали власти. Помня о популярности обвиняемых в столице, режим превратил двор судебного здания и прилегающие улицы в военный лагерь. Но публику это не напугало. Люди толпами стекались в зал заседаний с цветами и другими подарками для обвиняемых. Команда защиты состояла из 40 адвокатов. Для дачи показаний, как писал Троцкий, явилось более 200 свидетелей, в том числе рабочие, фабриканты, жандармы, инженеры, прислуга, обыватели, журналисты, почтово-телеграфные чиновники, полицмейстеры, гимназисты, гласные думы, дворники, сенаторы, хулиганы, депутаты, профессора, солдаты. Все они подверглись перекрестному допросу, в особенности со стороны подсудимых, которые не собирались ничего скрывать и были рады в подробностях рассказать о работе совета. 4 октября слово предоставили Троцкому. Его показания стали кульминацией процесса. Отмахнувшись от рекомендаций защитников, Троцкий в своей речи открыто коснулся двух самых взрывоопасных тем, которые были у всех на уме. Вопрос о вооруженном восстании со стороны Совета и использование властями погромов в своих интересах. Он не пытался ничего смягчить. Признавал ли Совет за собой право применять в определенных случаях насилие, репрессию? На вопрос, поставленный в такой общей форме, я отвечу «да». Но при условиях, созданных всеобщей политической стачкой, сущность которой заключается в том, что она парализует государственный механизм, при этих условиях старая, давно пережившая себя власть, против которой политическая стачка именно и была направлена, оказывалась окончательно недееспособной. Она совершенно не могла регулировать и охранять общественный порядок даже теми варварскими средствами, которые только и имелись в ее распоряжении. А между тем, стачка выбросила из фабрик на улицы для общественно-политической жизни сотни тысяч рабочих. Кто мог руководить ими? Кто мог вносить дисциплину в их ряды? Какой орган старой власти? Полиция? Жандармерия? Я спрашиваю себя, кто, и не нахожу ответа. Никто, кроме Совета рабочих депутатов. В смелой и проницательной речи Троцкого отразилась его глубокая вера в революционные изменения. Но он еще не закончил. Следующей темой стали погромы. За всю свою революционную жизнь Троцкий всего несколько раз публично говорил о насилии по отношению к евреям, одним из которых был он сам. Он рассматривал свое еврейское происхождение как основной фактор, сформировавший его как личность, и отвергал мысль о том, что страдания евреев были одной из причин его ненависти к царскому режиму. Но при этом он питал глубокое отвращение к погромам и понимал, что российские власти поощряют их для того, чтобы, с одной стороны, наказать невинные еврейские семьи за революционную деятельность других евреев, а с другой — отвлечь своих собственных сторонников от истинных причин кризиса в стране. Троцкий никогда не терпел физических нападок на евреев и часто вмешивался в ситуацию, осуждая подобное насилие и организуя оборону. На суде он говорил: «Для нас стояло вне всякого сомнения, что за декоративными бандами хулиганов стоит властная рука правящей клики. То, что у нас есть, — это не национальная власть, а автомат массовых убийств. Иначе я не могу определить той правительственной машины, которая режет на части живое тело нашей страны. И если мне скажут, что погромы, убийства, поджоги, насилие если мне скажут, что все происходившее в Твери, Ростове, Курске, Седлице, если мне скажут, что Кишинев, Одесса, Белосток есть образ правления Российской империи, тогда я признаю вместе с прокуратурой, что в октябре и ноябре мы прямо и непосредственно вооружались против образа правления Российской империи. Ни один из революционеров, ни евреев никогда в столь дерзкой форме не упрекал царских чиновников в жестокой антисемитской злобе. По восхитительной иронии судьбы, вскоре суду были представлены неопровержимые доказательства соучастия властей в погромах. Бывший директор департамента полиции Санкт-Петербурга Лопухин написал адвокату Троцкого два письма, предлагая дать показания и предоставить вещественные доказательства причастности государства к погромам. По словам Лопухина, охранное отделение, царская секретная полиция, печатало листовки, призывавшие к погромам по всей империи. Кроме того, он предложил засвидетельствовать суде, что только благодаря действиям Совета в октябре 1905 года удалось избежать погрома, того самого погрома, который был успешно предотвращен Троцким и его коллегами. Суд отказал Лопухину в праве выступать свидетелем и не включил его показания в протокол заседаний. Принять их было равносильно вынесению сокрушительного приговора самому режиму, и судьи не могли на это пойти. Получив категорический отказ, адвокаты покинули зал суда и бойкотировали все последующие заседания. 2 ноября в практически пустом зале был вынесен обвинительный приговор. Подсудимых оправдали по основному пункту обвинения — организации мятежа, но осудили по целому ряду других статей, а затем в их отсутствие приговорили к бессрочной ссылке в Сибирь. Всего через 2 месяца заключенных, некоторые из которых были в сопровождении жен и детей, спешно доставили под охраной на железнодорожную станцию и посадили в поезд, направлявшийся на восток. Уже за Уралом, в Тюмени, их с конвоем пересадили на 40 запряженных лошадьми саней и привезли в Тобольск. Только здесь им сообщили, что конечным пунктом назначения является Абдурск, ныне Салехард, отдаленное поселение у полярного круга, расположенное в более чем 1500 километров от ближайшей железнодорожной станции. Теперь Троцкий понимал, что чем дальше они отъезжали, тем труднее будет побег. «Каждый день мы опускаемся еще на одну ступень в царство холода и дикости», — писал он в дневнике. Четкого плана действий у него не было. В письмах жене он просил прислать ему книги и убеждал ее, что Абдурск с его 1000 жителей станет тем местом, где они смогут жить вместе с маленьким сыном. Но когда их этап добрался до небольшого городка Березово, судьба улыбнулась Троцкому. Имея возможность свободно прогуливаться, он встретил еще одного политического ссыльного, доктора, который предложил ему симулировать ИШАС, чтобы избежать дальнейшего пути на север. В таком случае его должны были поместить под надзор полиции в больницу, но оттуда, если повезет, можно было бежать, заручившись помощью кого-нибудь из крестьян. Через несколько дней Троцкий ускользнул от местной полиции и, закутанный в теплые меха, отправился в путь на дровнях, запряженных оленями, которыми правил сообразительный, но постоянно пьяный проводник. Вскоре Троцкий научился относиться к оленям с любовью и восхищением. «У меня было к этим животным примерно то же чувство, какое должно быть у летчика к своему мотору на высоте нескольких сот метров над океаном», — писал он в своих воспоминаниях. «На то, чтобы глубокой зимой пересечь сотни километров тундры, имея с собой минимум съестных припасов, ушла неделя. Они топили снег, чтобы получить воду, и пили чай, сидя на снегу. У Троцкого с собой было несколько бутылок спирта, которые он рассчитывал использовать для обмена на продукты и другие предметы первой необходимости. Наконец они добрались до небольшого поселения на Урале. Здесь имелась железнодорожная станция, с которой он смог доехать до Перми. Оттуда он направился в Петербург, где должен был воссоединиться с женой и сыном. Выйдя на вагонную площадку и почувствовав дующий в лицо ветер, Троцкий внезапно испытал глубокое чувство освобождения. Из груди моей непроизвольно вырвался громкий крик радости и свободы. Добравшись до Петербурга, он провел в городе всего несколько дней, понимая, что полиция вот-вот нападет на его след. Вместе с семьей он перебрался в Финляндию, куда после разгрома революции 1905 года стекались политические эмигранты. И Ленин, и Мартов находились в Хельсинки и радостно его встретили. Ленин, Мартов и Троцкий вернутся в Россию лишь весной 1917 года. К тому времени царь Николай II уже лишится престола, а Ленину с Троцким предстоит довести революцию до конца.